Совещание по делу пикового валета происходило в узком кругу. Его сиятельство князь Долгорукий, Фрол Григорьевич Ведищев, Эраст Петрович и тихой мышкой в углу раб Божий Анисий. Негромкий сухой голос докладчика был монотонен, его высокопревосходительство, кажется, начинал задремывать. Прикрыл морщинистые веки, длинные усы подрагивали в такт мерному дыханию, а между тем доклад приближался к самому интересному – к умозаключениям. «Резонно было бы предположить, — излагал Фандорин, — что состав шайки таков — герцог, шпеер, нотариус, городовой, девица с незаурядными гимнастическими способностями, граф Апраксин и его кучер». При словах «граф Апраксин» уголок рта надворного советника страдальчески изогнулся, и в кабинете повисло деликатное молчание. Однако же, приглядевшись, Анисий увидел, что деликатно молчал только он сам, а остальные хоть и помалкивали, но безо всякой деликатности. Ведищев тут просто ехидно улыбался, а его сиятельство, приоткрыв один глаз, красноречиво крякнул. А между тем вчера получилось куда как не смешно. После обнаружения пикового валета в кабинете на малахитовом пресс-папье, где прежде лежали нефритовые четки, шеф утратил свое всегдашнее хладнокровие. Анисия, правда, ни словом не попрекнул, но на камердинера грозно заругался по-японски. Несчастный Маса так убивался, что хотел руки на себя наложить и даже побежал на кухню за хлеборезным ножом. Расту Петровичу потом пришлось долго беднягу успокаивать, но это были еще цветочки. А светопредставление началось, когда вернулась Ади. «А я вас предупреждал, голубчик, что добром эта ваша эскапада не кончится», — наставительно произнес князь. «Право, нехорошо». Раст Петрович вспыхнул, и Анисий испугался. Не скажет ли он высокому начальству что-нибудь непозволительно резкое? Но надворный советник взял себя в руки и продолжил о деле, будто ничего такого и не было произнесено. «Таким состав шайки мне представлялся еще вчера. Однако, анализируя рассказ своего ассистента о вчерашнем происшествии, я переменил свое мнение. И все благодаря господину Тюльпанову, оказавшему следствию поистине неоценимую помощь». Этому заявлению Анисий очень удивился, а Ведищев, вредный старик ядовито, вставил: «Как же, он у вас помощник известный. Ты расскажи, Анисий, как чемоданы подтаскивал, как валета под локоток в карету подсаживал, чтоб, не дай бог, не оступился. Провалиться бы под землю и навсегда там остаться». Вот о чем подумалось в эту минуту мучительно покрасневшему Тюльпанову. «Фрол Григорьевич, — вступился за Анисия шеф, — ваше злорадство неуместно. Мы все здесь, каждый по-своему, оставлены в дураках. Так что давайте будем друг другу снисходительней. У нас на редкость сильный и дерзкий противник». «Не противник, а противники. Цельная банда», — поправил Ведищев. «А вот в этом рассказ Тюльпанова и заставил меня усомниться». Фандорин сунул руку в карман, но немедленно выдернул ее, будто обжегшись. «Эй, хотел четки достать», — догадался Анисий. «А четок-то и нет». «Мой помощник запомнил и подробно описал мне карету графа, упомянув, в частности, о вензеле ЗГ на дверце. Это знак компании «Зиновий Годер», предоставляющий в наем кареты, сани и фиакры, как с кучерами, так и бизонных. Нынче утром я наведался в контору компании и без труда отыскал тот самый экипаж. Царапина на левой дверце, сиденье малиновой кожи, на правом заднем колесе новый обод. Каково же было мое удивление, когда выяснилось, что вчерашний важный господин в мундире и при ленте брал карету с кучером». «Ну и что с того?» — спросил Ведищев. «Как что?» «Стало быть, кучер был не сообщником, не членом шайки валетов, а совершенно посторонним лицом. Я нашел этого кучера. Прок от разговора, правда, вышло немного, Описание внешности графа у нас было и без него, а больше ничего полезного он сообщить не смог. Вещи были доставлены на Николаевский вокзал и помещены в камеру хранения, после чего кучер был отпущен. — А что камера хранения? — вдруг спросил князь. — Ничего. Час спустя приехал извозчик, забрал все по квитанции и отбыл в неизвестном направлении. «Ну вот, а вы говорите, от Анисия помощь!» — махнул рукой Фрол Григорьевич. «Пшик получился?» «Отнюдь!» Тарас Петрович снова сунулся было за четками и досадливо поморщился. «Ведь что же получается? Вчерашний граф приехал один, без сообщников, хотя их у него целая шайка и все незаурядные лицедеи. Уж с простой ролью кучера как-нибудь справились бы. Однако граф идет на усложнение плана, привлекая постороннего человека. Это раз. Коллегу Шпеера, Владимиру Андреевичу Долгорукому, отрекомендовал якобы герцог Саксен-Лимбургский. Однако не лично, а письмом. То есть вместе герцог и его протеже не показывались. А спрашивается, почему? Разве не проще было бы, если бы один член шайки представил другого лично? Это два. Теперь объясните-ка мне, господа, почему англичанин, купивший дом князя Долгорукого, был у нотариуса без Шпеера? Хотя естественнее было бы совершить сделку в присутствии обеих сторон. Это три. Идем дальше. В истории с лотереей пиковый валет использовал подсадного председателя, который опять-таки членом шайки не является. Это просто жалкий пьянчушка, ни во что не посвященный и нанятый за малую мзду. Это четыре. Таким образом, в каждом из этих эпизодов перед нами все время предстает только один член шайки. То это герцог, то инвалид, то нотариус, то городовой, то граф. Отсюда я прихожу к выводу, что шайка пиковых валетов – это один субъект. Из постоянных помощников у него, вероятно, только выпрыгнувшая в окно девица. «Никак невозможно!» — пророкотал генерал-губернатор, который дремал как-то странно, ничего важного не упуская. «Я не видел нотариуса, городового и графа, однако же герцог и шпеер никак не могут быть одним человеком. Судите сами, Рас Петрович. Мой самозванный внучок был бледен, тщедуш, тонкоголос, узкогруд и сутул, жидкими черными волосами, приметным носом уточкой». Саксен-Лимбургский же молодец молодцом, широк в плечах, с военной выправкой, с поставленным командирским голосом, орлиный нос, густые песочные бакенбарды, заливистый смех. Ничего общего с вашим шпеером. А какого он был роста? На полголовы пониже меня. Стало быть, среднего. И нотариус, по описанию долговязого лорда Питсбрука, был ему чуть выше плеча, то есть опять-таки среднего роста. И городовой. А как насчет графа Тюльпанов? Анисия от смелой фондоринской гипотезы аж в жар бросила. Он вскочил на ноги и воскликнул. Так, пожалуй, что тоже? Среднего? Рас Петрович, он был немножко повыше моего, вершка на полтора. Рост — это единственное во внешности, что трудно изменить. Разве что при помощи высоких каблуков, но это слишком приметно. Правда, в Японии мне встречался один тип из тайной секты профессиональных убийц, который специально ампутировал себе ноги, чтобы произвольно менять рост. Бегал на деревянных ногах лучше, чем на настоящих. У него было три набора протезов. Для высокого, среднего и малого роста. Однако подобная самоотверженность в профессии возможна только в Японии. Что же до нашего пикового валета, то я теперь, пожалуй, могу описать вам его внешность и дать примерный психологический портрет. Внешность, впрочем, значения не имеет, поскольку сей субъект ее с легкостью меняет. Это человек без лица. Он все время в той или иной маске. Но все же попробую его изобразить.